Глава 21. Офис фирмы Андрея располагался в бизнес-центре. Я бывала здесь всего несколько раз за все 6 лет существования компании, и то мельком. Никогда не задерживалась, не интересовалась, не вмешивалась, но сегодня все будет иначе. Дорога заняла несколько минут. Пробки в это время дня были особенно плотными. Я стояла на светофорах, смотрела на ползущие впереди машины и думала о том, что меня ждет. Как отреагирует Андрей? Что я найду в документах? И найду ли вообще что-то? Может, я ошибаюсь? Может, брендовая рубашка и запонки — просто совпадение? А может, он действительно взял их в долг или купил до кризиса, а я просто не заметила раньше? Но внутренний голос, тот самый, который я так долго игнорировала, говорил другое. Я припарковалась на гостевом месте возле бизнес-центра и вышла из машины, расправила плечи, глубоко вдохнула прохладный осенний воздух. Пахло мокрыми листьями и выхлопными газами. Обычный городской запах. Ничего особенного. Но почему-то сегодня он казался мне острее, отчетливее. И пошла к выходу. На ресепшене сидела молоденькая секретарь Катя или Кристина. Я не помню точно. Симпатичная девушка лет 25 с идеальным маникюром и профессиональной улыбкой. Она подняла голову при моем появлении. «Добрый день. Вы к кому?» Голос приветливый, отработанный. Я подошла ближе, и ее улыбка дрогнула. Она смотрела на меня, пытаясь вспомнить, где видела это лицо. Несколько секунд, и ее глаза расширились, а рот приоткрылся. «Ольга... Ольга Михайловна!» Она запнулась, покраснела до корней волос. «Простите, я вас не сразу узнала». «Андрей Викторович на месте?» «Да, он у себя в кабинете, но у него сейчас...» Она схватила телефон. «Я предупрежу, что вы пришли». «Не нужно предупреждать. Я уже шла к двери в основной офис. Я знаю дорогу». Open Space встретил меня привычным гулом рабочего дня. Стук клавиатур, приглушенные разговоры по телефону, жужжание принтера в углу. Человек 20 за столами, склонившиеся над мониторами. Менеджеры по продажам, логисты, дизайнеры — все в одном большом открытом пространстве. Я шла по проходу между столами, и гул постепенно стихал. Головы поднимались одна за другой, как подсолнухи за солнцем. Взгляды скрещивались на мне. И шепот, за спиной который я слышала отчетливо в наступившей тишине. «Кто это? Это же жена шефа, нет? Ольга Михайловна, точно она. Она никогда сюда не приходила. А что случилось?» Я не оборачивалась. Шла с прямой спиной, высоко подняв голову, цокая каблуками по серому ковролину. Чувствовала на себе десятки глаз, но это не смущало. Наоборот, странным образом придавала сил. Бухгалтерия располагалась в отдельном кабинете в конце коридора. Небольшая комната с 2 рабочими местами. Главный бухгалтер и ее помощница, которая, судя по пустому столу, сегодня отсутствовала. Я постучала коротко и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Алла Сергеевна сидела за столом, заваленным папками и распечатками. Женщина лет 55. Полноватая, с пышной химической завивкой и очками на золотой цепочке, которые она носила на груди, когда не читала. Она работала с Андреем с самого основания фирмы, была ему предана почти фанатично. Я это знала по редким встречам, потому как она смотрела на него с обожанием, как говорила о нем с придыханием. При моем появлении она вздрогнула, очки съехали на кончик носа. «Ольга Михайловна?» — в голосе прозвучало неприкрытое удивление. «Вы к Андрею Викторовичу? Он у себя в кабинете, я могу проводить». «Нет, Алла Сергеевна». Я прошла в кабинет и прикрыла за собой дверь. «И я к вам». Она заморгала растерянно, поправила очки на носу. «Как ко мне? Но по какому вопросу?» Я села на стул для посетителей напротив ее стола, положила сумку на колени, сложила руки перед собой, посмотрела ей прямо в глаза. Она отвела взгляд первой. «Мне...» Нужны оборотно-сальдовые ведомости за последний год и договоры с основными поставщиками за тот же период. Алла Сергеевна побледнела. Ее руки, лежавшие на столе, метнулись к клавиатуре, потом к бумагам, потом снова замерли в нерешительности. «Ольга Михайловна, я...» Она откашлялась. «Мне нужно разрешение Андрея Викторовича на выдачу такой документации. Это внутренние документы компании. Они носят конфиденциальный характер». «Алла Сергеевна...» Я перебила ее мягко, но твердо. «Мне не нужно разрешение Андрея Викторовича. Я владею 75% уставного капитала этой компании. И по закону я имею полное право на доступ к любой финансовой документации. В любое время. Вы ведь это знаете, правда?» Она сглотнула, на лбу выступили бисеринки пота. «Да, но...» «У нас сейчас отчетный период, очень много работы. Квартальная отчетность, там налоговые расчеты. Может быть, вы придете на следующей неделе? А я все подготовлю, систематизирую, разложу по полочкам». «Сегодня». Я не повысила голос, но интонация стала жестче. «Мне нужны эти документы сегодня». «Но у нас сервер с утра барахлит». Она хваталась за любую соломинку, и это было почти жалко. «Программа зависает. Я не могу ничего ни выгрузить, ни распечатать». Я перевела взгляд на ее монитор, где отчетливо светилась открытая таблица Excel с какими-то цифрами. Программа работала прекрасно. «Алла Сергеевна», — сказала я устало, — «давайте не будем тратить время друг друга. Я профессиональный бухгалтер, я прекрасно понимаю, как работают ваши программы. Вы распечатаете мне документы, или я прямо сейчас вызываю независимых аудиторов? Они приедут с официальным запросом и будут проверять не только ведомости за последний год, но и всю вашу отчетность за все 6 лет существования компании. Каждый договор, каждый акт, каждую накладную и каждую проводку. Вы этого хотите?» Она молчала, и губы мелко дрожали. «Я подожду». Я откинулась на спинку стула, демонстрируя, что никуда не тороплюсь. «Сколько потребуется? Мне спешить некуда». Алла Сергеевна вскочила так резко, что чуть не опрокинула стул. Он качнулся, ударился о стену. «Мне нужно кофе», — выпалила она. «Хотите кофе, Ольга Михайловна? Я сейчас принесу и начну печатать, конечно, все-все-все сделаю, только кофе сначала». Она выскочила из кабинета, даже не закрыв за собой дверь. Я слышала ее торопливые шаги по коридору, но не в сторону кухни, а в противоположном направлении, в сторону кабинета Андрея. Я усмехнулась про себя. Предсказуемо. Абсолютно предсказуемо. Прошло 7 минут, а может 10. Я сидела неподвижно, разглядывая кабинет бухгалтерии. Папки на стеллажах, некоторые новые в ярких обложках, другие старые, пожелтевшие от времени. Календарь на стене с фотографиями пушистых котят. Неожиданная слабость для строгой Аллы Сергеевны. Засохший цветок на подоконнике, забытый и заброшенный. Чашка с остатками чая, на которой было написано «Лучшему бухгалтеру». Потом дверь резко распахнулась, и с грохотом в кабинет влетел Андрей. Он был без пиджака, в голубой рубашке с закатанными рукавами, галстук ослабленный, съехал на бок. Лицо красное, на скулах ходят желваки, глаза бешеные. За его спиной маячила бледная, перепуганная Алла Сергеевна. «Выйдите!» — бросил он через плечо, не оборачиваясь. Она исчезла мгновенно, дверь закрылась тихим щелчком. Андрей стоял посреди кабинета, тяжело дыша, глядя на меня сверху вниз. Руки сжаты в кулаки, ноздри раздуваются. Я не встала, не шевельнулась. Просто смотрела на него снизу вверх, спокойно, выжидающе, сложив руки на коленях. «Что за цирк ты устроила?» — прошипел он, наконец, понизив голос, чтобы не слышали за дверью. «Что ты здесь делаешь?» «Сижу. Жду документы, которые попросила». «Какие документы?» «Зачем тебе документы?» Он начал ходить по кабинету, как зверь в клетке. 3 шага в одну сторону, 3 в другую. «Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь?» Ты подрываешь мой авторитет перед сотрудниками. Ты показываешь им, что в компании разлад, что ты мне не доверяешь. Что? А я должна тебе доверять? Спросила я ровно, не меняя позы. Он остановился, повернулся ко мне, в глазах что-то мелькнуло. Растерянность? Страх? Но тут же исчезло, сменившись привычным раздражением. Оля, ты сам сказал, что фирма тонет. Я не дала ему перехватить инициативу. Что вы на грани банкротства, что последние 2 года еле держитесь на плаву. Я твоя жена, Андрей, и я владею 10-5% этого бизнеса. Именно я вложила в него деньги от бабушкиной квартиры. И я имею право знать, что происходит с моими инвестициями. Так это теперь называется инвестиции. Он усмехнулся криво, скрестив руки на груди. А я думал, это называется семья. Доверие. Поддержка мужа в трудную минуту. Доверие? Я, наконец, встала, медленно давая себе время собраться. Ты говоришь мне о доверии? После того, что ты сделал? Он отвел глаза и уставился в окно. Оля, это разные вещи. Одно личное, а другое бизнес. И не надо смешивать. Для меня это одно и то же, Андрей. Ты лгал мне о своих отношениях с другой женщиной. Полгода лгал, каждый день глядя мне в глаза. Почему я должна верить тебе о состоянии бизнеса? Он молчал, сжав челюсти так, что на скулах проступили белые пятна. Я профессиональный бухгалтер, продолжила я спокойно, делая шаг к нему. Я не пришла сюда контролировать тебя или устраивать сцены перед сотрудниками. Я пришла разобраться в ситуации, посмотреть документы, понять, что происходит на самом деле. Если фирма действительно тонет, может быть, я смогу помочь? Найти решение или выход. Ты сам говорил, что тебе нужна была поддержка, что ты тонула, я не замечала. Так вот, я здесь. Готова помочь? Почему ты отказываешься? Он смотрел на меня долго, изучающе прищурив глаза. Я видела, как в его голове крутятся шестеренки, как он просчитывает варианты и ищет выход. Если скажет «нет», фактически признает, что скрывает что-то. Если скажет «да», я увижу все, что он так старательно прятал. Загнанный в угол. Знаешь что? Он вдруг вскинул руки, и голос стал его громче, с истеричными нотками. Хочешь копаться в этом дерьме? Да, пожалуйста! Вперед! Спасай бизнес, раз ты такая умная! Я бьюсь, как рыба об лед уже 2 года, ночей не сплю, нервы в клочья, здоровье угробил. Пытаюсь хоть что-то сделать, хоть как-то выплыть, а тут приходишь ты сюда и требуешь бумажки. Он дернул галстук, затягивая узел. Разбирайся сама, раз ты хочешь. А у меня встреча с инвесторами через час, между прочим. Реальная работа, реальные переговоры, а не перебирание этих папок. Он прошел мимо меня к двери, почти задев плечом, рванул ее на себя. Алла Сергеевна. Крикнул он в коридор так громко, что наверняка слышал весь офис. «Дайте Ольге Михайловне все, что она попросит. Все, слышите? Полный доступ. Пусть разбирается». И ушел, хлопнув дверью так, что задрожали стекла, и качнулся календарь с котятами на стене. Я стояла посреди кабинета, глядя на закрытую дверь, слушала его быстрые и тяжелые шаги по коридору, потом по open space, а потом тишину. Хлопнула входная дверь. Уехал. Алла Сергеевна робко заглянула в кабинет, лицо бледное, руки теребят край кофты. «Ольга Михайловна, что мне нужно распечатывать?» Я повернулась к ней, улыбнулась спокойно. Внутри что-то дрожало, то ли от напряжения, то ли от странного незнакомого чувства победы. «Все, Алла Сергеевна. Оборотно-сальдовые ведомости за последний год помесячно, акты сверок, банковские выписки по всем счетам — и, пожалуйста, сделайте мне кофе. Нам с вами предстоит долгий день.